Глава 16. На занятие я опаздывала. Специально ждала, пока студенты разойдутся по кабинетам, чтобы не встретить кого-нибудь из компании Ванессы. Гремлайн меня уже ждал. «Опаздываете, студентка?» «Простите, профессор, не хотелось пересекаться с остальными учащимися». Мужчина вздохнул. «Милена, ты теперь планируешь всех избегать? Это глупо. С твоей магией это другим надо тебя остерегаться. А тебе ходить с гордо поднятой головой. Я, кстати, нисколько не виню тебя в инциденте со студенткой Лордек. Пусть ты и представляла угрозу ее жизни, но она регулярно доставляла всем неприятности. Наконец-то нашелся кто-то, способный дать ей отпор. Хотя и не стоило заходить так далеко». Пока говорил, профессор начертил по краям поля защитные руны. «Это для безопасности, на случай, если магия вырвется. Браслет же ее не сдерживает толком, да?» «Ой, кажется, Лар не сказал им, что снял браслет. Профессор, у меня его больше нет». «Как это? Я же лично проверил, ты не могла самостоятельно его снять». «А я и не сама, Лар. Лорд Ларуиндуил снял его, пока мы добирались сюда. Сказал, что толку от него нет, и забрал с собой». «Хм, он вообще-то не на своих землях. Мог бы проявить немного уважения и посоветоваться с нами, прежде чем делать это». «Ладно, с эльфом пусть Красвилл разбирается. У нас есть дела поважнее». За следующие несколько часов я дико устала. Меня гоняли по полигону, обкладывали заклинаниями и заставляли нападать. Первое время я волновалась, как бы не навредить, и в итоге Гремлайн не выдержал. «Дрейк, я бывший королевский маг и член Ковена. Не бойся, я выдержу, если ты отпустишь магию». «Ага, Лар тоже так думал, пока я его чуть не убила». «Но если ты будешь сдерживаться и просто убегать от заклинаний, толку не будет. В нужный момент тебе просто не хватит практики, чтобы справиться с магией. Расслабься. Вкладывай силу. Почувствуй ее. «Легко сказать. Магия бурлила внутри меня, но... А я не разнесу тут все. «Постарайся уж. Контролируй ее. И я попробовала. Сосредоточилась на своих магических потоках, сконцентрировала силу на кончиках пальцев и выпустила ее. Я хотела создать огненную стену, но как только я расслабилась и отпустила ситуацию, вокруг заполыхало все. Вместо тонкой стены огня между мной и профессором загорелась вся земля вокруг, кроме круга внутри щита Гремлайна. Даже у меня под ногами пылал песок, хоть и не приносил мне вреда». «Отлично. У тебя получилось вложить всю силу в заклинание. Завтра мы попробуем научить тебя контролировать ее объем, чтобы ты получала именно тот результат, который хотела. Ты же сейчас не планировала все здесь сжечь?» «Нет, конечно», — я смутилась. «Вот и хорошо. А теперь попробуй снять свою магию». Это было сложнее. Я никак не могла придумать, как забрать огонь назад. Хотя можно ж и не забирать. Закрыла глаза, сосредоточилась, попыталась сформулировать, что я хочу, и вздрогнула, когда на лицо попали первые капли воды. Открыв глаза, увидела, что над нами появилась солидная темная туча, и в тот же миг хлынул дождь. «Неплохо», — похвалил меня профессор. «Но в следующий раз попробуй отменить свое заклинание, а не создавать новое. На сегодня хватит, студентка. Можете идти сушиться». «Точно. За пару секунд я промокла до нитки». «Только тучу уберите. Когда нам надо будет создать здесь искусственное болото, я вас позову». Пришлось повозиться еще, пока туча не рассеялась. Я промокла и на холодном ветру продрогла. Мечты о теплом душе и кружке чая придали мне ускорение. В комнату добралась без проблем. Постаралась прислушаться к профессору и не обращать внимания на окружающих. Одна проблема меня все-таки настигла. Не желая идти в столовую, я автоматически переходила на одни бутерброды. Надеюсь, друзья не дадут мне помереть с голоду. Остаток дня я провела у себя, листая книги и доедая шоколад. Интересно, как Лар угадал, какой мне понравится? Или он прислал свой любимый? Надо как-нибудь спросить его. Мысли то и дело соскакивали с уроков. Я улыбалась, сама не зная чему, что никак не способствовало учебе. Пришлось лечь спать пораньше. Хоть высплюсь. Высокая худая блондинка с короткой стрижкой, облаченная в блестящие доспехи, стояла перед зеркалом. За ее спиной в отражении виднелся низенький упитанный мужчина в восточном полосатом наряде. Он ходил взад вперед по комнате и заламывал руки. «Так нельзя! Ты же женщина! Что тебе делать на войне?» Блондинка вздохнула, взяла закрытый шлем со столика и повернулась. «Бартер, я уже 100 раз говорила. Я воин и маг. Это и моя война тоже». Она прикрыла глаза, устав от этих бесконечных разговоров. «Но, Аркаида, как же я? Я же не переживу, если с тобой что-то случится». «Переживешь. Ты знал, кто я, когда взял в свой дом». «Это твой дом тоже. Может, все-таки останешься. Ковен справится, там много хороших магов. Я слышал, главный королевский советник, ох, как силен». Девушка подошла к мужчине и положила ему руки на плечи. Она была немного выше его и выглядела намного серьезнее. «Я знаю. Только и ты пойми, что я себе не прощу, если сбегу с поля боя. Это мой долг». «Ты никому ничего не должна!» Голос мужчины сорвался на виск. «Я тебя приютил, выходил после ранения. Ты обещала, что останешься со мной. У нас были планы!» «Я не отказываюсь от обещаний, Бартер. Я вернусь, и мы продолжим наше дело. Твои шахты продержатся без меня. Я вложила в них достаточно сил, чтобы еще несколько месяцев можно было находить в них самородки». «А если ты не вернешься? Он как-то сник и присел на край кровати. «Тогда ты просто продолжишь жить без меня, как раньше». «Как раньше уже не будет. Опомнись, Аркаида!» «Я вернусь. Хватит уже причитать. Просто жди меня. Я хочу знать, что у меня есть дом, и мне есть к кому возвращаться». Опять сны. Эту девушку я еще не видела. Но, судя по тому, что мне рассказал дух Вероники, это тоже жертва проклятия. За окном брезжил рассвет. Ложиться спать было больше ни к чему. Я подошла к окну, но что-то меня смутило. Цветок. Кажется, он был значительно меньше. Сейчас появилось еще несколько маленьких веточек, каждую из которых заканчивал ярко-желтый бутон. Первый, самый большой, пока так и не распустился полностью. Вот и нашлось мне дело. Будет чем заняться до занятий. Привела себя в порядок и пошла искать завхоза. Видела я пару раз гномку, которая заведовала всем в общежитии. Надеюсь, она уже не спит? Коридоры были пусты. Мои шаги гулко отдавались эхом. На первом этаже нашлась комнатка, куда я и постучала с просьбой выдать мне горшок и землю. Минут 10 ушло на то, чтобы объяснить, зачем мне это все и не готовлю ли я какую-то пакость. Но желаемое я все таки получила, а еще удобрение и пару указаний, как не загубить цветок. Пересадка прошла успешно. Подарок Лара стоял на подоконнике в новом зеленом горшке и выглядел вполне бодро. У меня никогда не было своего угла, поэтому, обзаведясь собственным растением, я прониклась трепетом к этому месту. И даже с нежностью обвела взглядом комнату. Я дома. Это так странно, но так приятно. Лишь бы все грядущие события не заставили меня снова пуститься в бега, потому что дальше бежать особо некуда. Занятие с Гремлайном прошло хуже, чем вчера. Моей задачей было создать контролируемый воздушный вихрь, но он либо был маленький и слабый, если я сдерживалась, либо, наоборот, неуправляемо перемещался по полигону, пока его не останавливал профессор. Я вытерла пот со лба, выдохлась. Магии было много, но физических сил ей управлять катастрофически не хватало. И только тут я заметила, что сегодня у нас собрались зрители. Несколько студентов группами столпились за оградой и наблюдали за мной. «Достаточно на сегодня, Милена. К следующему занятию повтори воздушные заклинания контроля. Возможно, если вложить твои силы в него, получится лучше. До завтра». И профессор ушел, оставив меня запыхавшейся и недовольной собой. Когда я вышла за пределы полигона, ко мне подошли несколько студентов. Моя группа, пусть и не в полном составе. «Милена, привет!» Элея, как всегда, была самой нетерпеливой. «Слушай, здорово у тебя выходит! Как у тебя оказалось вдруг столько магии? Никогда не хватало на щит, а тут прям жутко от масштабов урагана. И почему ты с нами больше не занимаешься? Из-за Ванессы?» Эльфийка щебетала, не переставая, а я не знала, что им сказать. Меня спас Вронг. Парень положил руку ей на плечо и с высоты своего роста сказал: «Хватит вопросов. Если б можно было, нам бы все рассказали. Так, Милена?» Я благодарно кивнула. Все-таки хороший он парень. «Ну и что? Мы же одна группа. И вообще-то всем очень интересно, что происходит». «Мне тоже интересно, Элея. И я знаю не намного больше вашего». «Ну ладно, может, я и немного лукавила. Мне простительно». По территории разнесся усиленный многократно голос директора Красвелла. «Уважаемые студенты, прошу вас собраться на площади через 10 минут. Будет важное объявление». «Это еще что?» Терзаясь сомнениями в сопровождении своей бывшей группы, я отправилась к академии. Все пытались придумать причину, по которой нас собирают. Я же помалкивала. «Точно, ничего хорошего не скажут». Мы встали в стороне от основной толпы. За нами были уже каменные кладки башни с охраной на ней. Вперед вышел Красвелл, прочистил горло и заговорил. «Студенты, я принес вам плохие новости. Все вы слышали об опасности, которая движется из приграничных земель. Сегодня рано утром вернулись разведчики. Армия нежити собирается на нашей заставе в Картуке. Посланный королем отряд практически полностью погиб. Но самое ужасное — то, что вся нечисть с окрестных земель еще поднимается и движется на помощь нашему противнику». Директор тяжело вздохнул и продолжил. «Только что я получил приказ от короля. Всех магов, в том числе студентов, направить на границы наших земель. Наша первоочередная задача — уничтожить как можно больше нежити до того, как она пополнит силы врага». Вокруг зашептались. Кто-то громко возмущался. «Но мы же студенты! Нам еще рано отправляться на войну!» «Вы отправитесь не на войну. Пока. Согласно приказу, вам необходимо только выполнить то, что вы уже умеете — зачистить нежить. Пока она не находится под влиянием некроманта, это всего лишь упыри и зомби. Считайте это внеочередной практикой. Именно к этому вас и готовили все это время». «Мы только приехали с практики! Я буду жаловаться родителям на самоуправство!» Женский голос перекричал шум остальных голосов. «Ваши родители уже в курсе. Всем отправили письма с объяснениями и копию приказа. Есть желающие пойти против воли короля?» Не нашлось. Короля все опасались. Умудренный опытом, за годы правления он снискал славу жестокого и практичного человека. «Сегодня все занятия отменяются. Получите зелья в кабинете алхимии и можете собираться в дорогу. Завтра с утра сбор». И директор ушел, оставив студентов переговариваться и возмущаться. Возможность оказаться на войне всех пугала. Я кивнула одногруппникам и пошла за зельями в числе первых. На фоне грядущих проблем моя персона почти перестала интересовать народ. Утром было тихо. Студенты, смирившиеся со своей участью, но испуганные предстоящей практикой, молча ждали на площади. Я стояла рядом с Ариком. К нам присоединились Катрина и Вронг. Одета я была, насколько возможно, тепло. Через плечо перекинула сумку с едой и зельями, на пояс повесила кинжал. Ждать пришлось недолго. Вышел директор, одетый, на удивление, по-походному, в удобный костюм и черный плащ. За ним Гремлайн и остальные преподаватели. В этот раз они шли с нами. «Разделения не будет. Группы останутся те же, что и в прошлый раз. Только теперь вы отправитесь по две группы сразу, и преподаватель или куратор со старших курсов. Я буду называть фамилии, а вы сразу подходите к телепорту. Кстати, у каждого куратора с собой 2 запасных портала на случай сбоев. И еще, пожалуйста, не геройствуйте. Если поймете, что не справитесь с ситуацией, сразу же возвращайтесь. Ох, как все серьезно! Где-то в груди шевелилось тревожное ожидание неприятностей. Вдруг стоявший рядом Вронг поймал мою руку и сжал пальцы. Не переживай, нас бы не отправили в самую гущу событий. Поверь моему опыту, враг будет держаться одного курса. И пока он осел в крепости, ему нет дела до кучи недоучек, шатающихся по границе. Упокоим упырей и вернемся. Он скупо улыбнулся и отпустил меня. Я не нашла, что ответить. Через шум голосов донесся голос директора. «Группа профессора Гремлайна и группа студента Равенски, который, к сожалению, отсутствует. В связи с этим к вам добавится еще один студент — Вронг Орлейский». «Это ж наш куратор!» — взглянула на Арика, поймала его серьезный взгляд и зашагала к телепорту. Одногруппник двинулся следом. Возле прохода меня ждал неприятный сюрприз. Высокий, с каштановыми волосами и циничным взглядом. Эх, мало ей досталось. Надо было добить. Может, тогда б научилась уважать других. Ванесса тоже была не в восторге от того, что нам предстоит провести эту практику в одной группе, но пока молчала. Я встала за спинами парней, к нам присоединились остальные ребята. Демрана с Ромалом я была искренне рада видеть. «Студенты!» Пафосно начал профессор Гремлайн, потом подумал и перешел на более простую речь. «Нам с вами достался протяженный кусок границы посреди холмов. Там хватает древних захоронений, оставшихся после живших там кочевников. Что нас там ждет, не знаю. Просто держитесь вместе и вспоминайте все, что успели пройти». Потом он бросил взгляд на меня и на Ванессу. «Начнете конфликт? Лично сдам вас в распоряжение завхоза. Будете месяц вручную полы мыть по всей академии, поняли?» Графиня скривилась, но кивнула. Я так вообще не имела ничего против мира и спокойствия. А дальше мы двинулись в приграничье. Нас было 10 студентов и профессор. Он первый шагнул в телепорт, а затем и мы. Судя по открывшемуся мне пейзажу, мы прибыли на место. Пустошь, остатки сухих деревьев. Вдалеке лес и развалины крепостной стены. И все это на холмах, так что пока не взберешься наверх, не увидишь, что же творится у подножия другой стороны. «Так, студенты, сначала мы с вами разобьем лагерь, где оставим лишние вещи. Потом проведем беглую разведку местности, а дальше начнем выполнять свои обязанности. Кто знает, где лучше всего расположиться?» «Там». Вронг кивнул на развалины крепостной стены. «Там и укрыться можно, если что. И не так продувает, и не виден огонь от костра». «Отлично, туда мы и направимся». Бывшая крепость находилась на вершине холма. От нее остались только разрушенные стены да груды камней. Шли молча, все оглядывались по сторонам и по мере возможности проверяли местность на предмет живых или не очень врагов. Было тихо. Остатки стены образовали своеобразный колодец, внутри которого на сохранившихся местами плитах мы и побросали свои сумки. Я принципиально дождалась, пока Ванесса разместится, чтобы отойти от нее как можно дальше. «Привала не будет. Мы только прибыли, так что встали, разделились подвое и марш осматривать местность. У вас есть 20 минут. Кто первый принесет мне информацию, в какой стороне ближайшее захоронение, получит зачет». «Студент, которому светит зачет автоматом, способен на все, так что мы в рассыпную разбрелись по пустоши. Мы с Ариком пошли в сторону виднеющегося вдалеке леса. По пути запустили несколько заклинаний, выискивающих нежить. «Как-то тут слишком тихо», — вдруг сказал Арик. Я прислушалась. Только шорох наших шагов раздавался по окрестности. Ни птиц, ни шума ветра. «Да, странно. Но вроде никто пока не вылезает из-под земли». Я скорчила гримасу и протянула вперед руки, подражая зомби. «А может, тут вообще ничего нет?» «Вряд ли. Вроде говорили, что отправят туда, где есть известные места захоронений». Мы почти спустились с холма, как тонко зазвенел магический маячок. Мы переглянулись. «Нам туда», — кивнула влево. «Это как раз за холмом». «Чёрт, ничего отсюда не видно, придётся идти». Мы ускорились и через пару минут уже добрались до источника магии. Тут точно захоронение. «Было». «Бегом к Греймлайну! Кажется, мы опоздали». В голове проносился рой тревожных мыслей. Некогда думать. И мы бросились обратно, туда, где возле бывшей крепости нас ждал профессор. «Профессор!» Запыхавшиеся и взмокшие, мы взобрались назад намного быстрее, чем спустились. «Мы нашли его!» Арик вызвался сказать о нашей находке. «Захоронение. Пустое. Причём, кажется, они вылезли совсем недавно». Гримлайн помрачнел. «Показывайте». Ещё один спуск вниз. Там, прямо у подножия, были огромные кучи свежей вывернутой земли. Никаких опознавательных знаков. Сверху только чахлая подмёрзшая трава. Если бы не магия, ни за что не опознаешь в этом месте кладбище. Наверное, оно было очень старым. Когда я подошла к ближайшей яме, просто ужаснулась её глубине. Это сколько ж сил надо иметь, чтобы оттуда выбраться? А таких развороченных могил было 1, 2, 3, 10, 25. Я сбилась на 40. Дальше комья замёрзшей земли смешались, и издалека было непонятно, сколько их там. Профессор ходил между могил и что-то бурмотал про себя. Присел, пропустил песок через пальцы и высыпал обратно. «Отойдите подальше». Мы отошли на несколько метров и остановились посмотреть, что он собрался делать. Сложные пассы руками, незнакомые заклинания. И вот у нас под ногами задрожала земля. Она шевелилась, будто кто-то огромный просеивал её через сито. Большие комья земли рассыпались до песчинок. Потом всё ссыпалось обратно в ямы и спрятало следы недавнего восстания. «Профессор!» — послышался крик сверху. «Мы его нашли! Правда, оно уже разворочено!» Гримлайн ничего не ответил. Молча взглянул вверх и спокойно пошёл по выровненной земле в нашу сторону. «Вот кто вас учит, а? Орать во весь голос на месте захоронений! Неуважение к покойным, ни страха за свою жизнь!» Мы вновь стали взбираться к крепости. Ох, и нахожусь я сегодня. Там нас ждали 6 студентов, которые бурно обсуждали находку. «Мы первые его нашли», — возмущался высокий парень курса с 4-го, не меньше. «Знать ничего не знаю. Мы первые профессору сообщили». А это уже Ванесса. Стоит под боченись и с вызовом глядит на своих противников в этом споре. «Зачёт наш». «Зачёт достаётся Дрейк и Венсону», подал голос профессор, на которого до этого даже внимания не обратили. «Что? Этой выскочке? Профессор, вы же сами говорили!» Договорить графине не дали. «Они мало того, что первые нашли искомое, так ещё и не орали на всю округу. Студентка Лордек, вы можете поручиться, что здесь не осталось неупокоенных сущностей?» «Ну да, мы там всё проверили, между прочим». Косой взгляд на второго спорщика. «Пусто!» Будто, пытаясь опровергнуть её слова, задрожали стены и земля. Посыпалась каменная крошка, по уцелевшим местам пошли трещины. «Где остальные студенты?» Не хватало Вронга и, кажется, ещё одной девушки. «Живо поставили щиты!» Мы послушались. Парни достали мечи. Я попыталась определить, откуда исходит опасность, но маячок крутился над нами. «Прямо здесь?» «Берём вещи и спускаемся. Уходим отсюда». Профессор указал нам направление. Мы схватили сумки свои и тех, кто ещё не вернулся. Не успели. Земля поднялась под ногами. Во все стороны полетели камни. Меня отбросило назад так, что я неплохо приложилась головой. Чёрт. Перед глазами пошли разноцветные круги. Я проморгалась и хотела встать, когда увидела его. Прямо из того места, где когда-то стояла крепость, наружу вылезал огромный монстр. Формой он напоминал человека. Голова, руки, туловище, ноги ещё были скрыты под землёй. Но состоял он из гигантских камней, земли и, кажется, глины. Размером превосходил жилой дом. Он пытался вылезти, но пока это не удалось, крушил кулаками всё, до чего мог дотянуться. «Милена, давай!» Арик с поцарапанным лицом протягивал мне руку, оперлась на нее и встала на ноги. Голова кружилась. Гремлайн запустил в чудище связывающее заклинание, которое ненадолго должно было его обездвижить, а сам принялся чертить руны вокруг него. Студенты, как и я, сбитые с ног, поднимались с разных сторон. «Профессор, что мы можем сделать?» «Пока ничего. Стойте за моей спиной». «Что это?» «Голем, Димран. Остальные вопросы потом». И мужчина продолжил бормотать заклинание. Голем был связан. Магические путы пока держали его, хоть и трещали от напряжения. Сколько ж силы они тянут из профессора! Уставилась на то, что чертил маг. Руны забвения, связывания, обездвиживания, сила земли. Он хочет его загнать назад? Мы столпились кучей с ужасом, разглядывая монстра. В учебниках говорилось, что таких могли создавать ковены древности. Для этого требовалась куча времени и магии, а еще человеческая жертва. Потом они выполняли любые указания, но в основном их использовали для разрушений. Видимо, этого голема поймали и, не сумев уничтожить, заточили под землей. А тут огромные всплески силы, когда поднялись у мертвия. Потом еще мы добавили. Путы не выдержали, и вот голем на свободе. Преподаватель закончил свои приготовления. Встал в полный рост, простер руки к небу. «Фамоам грит хаек, ходрасан диювапсек, диду!» Голем издал странный звук, похожий на громогласный крик. Затрещали камни, магические веревки стянули его руки, а земля вокруг стала похожа на зыбучий песок и медленно втягивала его обратно. «Ах, джит си вой квантан ди саскуясо!» «Профессор, там зомби! Много!» Я не заметила, как к нам подбежал Вронг, запыхавшийся в пыли и, кажется, раненый. Обернулась и увидела, как с противоположной стороны к нам двигалась нежить. «Кто сказал, что здесь пусто? Чтоб ему пусто было!» «Мы успокоили несколько, но на нас двоих их слишком много». Профессор отвлекся, чтобы обернуться, и голем воспользовался моментом. Раз — и путы с треском порвались. Он замахнулся и смел каменной рукой остатки стены. Два — и он с усилием вырвался из затягивающей его земли. Гремлайн кинулся вновь напитывать заклинание силой, но было поздно. Надо было что-то делать. В этот момент монстр вновь размахнулся и почти дотянулся до нас. Ванесса с размаху воткнула в огромный кулак свой меч в надежде разрушить. Только толку с этого. Меч застрял, а голем второй рукой схватил и сжал девушку. Все происходило слишком быстро. Под грохот камней и крик Ванессы я кинулась вперед, споткнулась, упала прямо под ноги профессора. И так на коленях приложила руки к сверкающим рунам. Закрыла глаза. «Давай, родная, надо справиться». Магия полилась через меня, впитываясь в землю. Сколько ж ее во мне! Я физически чувствовала, как она пульсирует внутри, стремясь наружу — разрушать, уничтожать. Я была не против. В ушах стучало, сердце колотилось. Я впервые использовала не силу напрямую, а руны, концентрирующие магию и направляющие ее вовне. Рядом раздались звуки звенящего металла. Открыв глаза, чуть не отшатнулась назад. Прямо в меня летел камень, запущенный големом. Его на подлете остановили магией, и он пролетел в полуметре от моей головы. А сзади до нас добрались упыри. Там и шло сражение. Голем скрипел и покрывался трещинами. С них сыпались песок и куски глины, но он не собирался сдаваться и все еще пытался вылезти полностью. Усилило напор силы. Ладони уже гудели и перед глазами плыло, но я чувствовала, как чудовище сопротивляется моей магии, как она разрушает его изнутри, лишь бы самой не свалиться раньше его. Не стала отвлекаться, чтобы посмотреть назад. Голема надо уничтожить, иначе вместе с нежитью они нас прихлопнут. Раздался грохот. Краем глаза увидела, как у голема отваливается рука. Медленно, с треском и оглушительным ревом. А камни катятся в мою сторону. Если отвлекусь, чтобы их остановить, отпущу монстра. Черт! Прижалась к земле и зажмурилась. Магия текла ровно, не подозревая, что еще мгновение, и вся эта лавина доберется до меня. Но прошли секунды, а в меня до сих пор не попало ничего. Даже глина, которая сейчас сыпалась во все стороны, перестала лезть в лицо. С тревогой оглянулась. Вокруг меня серебрился щит, причем такой, что я могла встать в полный рост и не бояться выйти за его пределы. Он вспыхивал голубыми искрами, когда в него врезался очередной валун, но держал. Откуда он взялся? Гремлайн и остальные студенты были заняты нежитью, им было не до меня. Неужели... Откуда тут могли появиться эльфы? Лар. Лорд Ларуиндуил в развивающихся белых одеждах, с костяной короной на голове и с волосами, заплетенными в сложную косу. Он вихрем проносился среди поднятых мертвецов, оставляя за собой разрубленные на куски останки. Остальных добивали другие эльфы. Не знаю, сколько их было. Кажется, столько же, сколько и студентов. Темно-зеленая кожаная форма, длинные волосы, заостренные уши, колчан стрел за спиной и серебряный меч в руках. Они ловко справлялись с уничтожением нежити. Я отвлеклась на происходящее и чуть не оглохла от страшного рева, раздавшегося сверху. Все так же, лежа прямо на рунах, я подняла голову и столкнулась с разъяренным големом, который крошащимся кулаком принялся долбить мой щит. Не знаю, сколько он выдержит. Собрала последние силы и открылась магией. Я больше не наполняла заклинание силой. Я просто выдохнула в него все, что могла отдать за раз. Заколола в груди, перед глазами потемнело, и на меня посыпался град из песка и глины. «Милена!» —